Вазарий оглядел потолок, столь давно ему знакомый. Он знал тут не только каждую группу, но каждое красочное пятно. Знал, когда-то изучал с восторженным изумлением чудеса этих фресок. Все это было, конечно, чудом искусства, чудом знания, чудом изобретательности. Техническим откровением был каждый ракурс. Но ему теперь не хотелось восторгаться Микеланджело. Рядом с ним какой-то юноша уже почти закончил и Еремию. Вазарий с отвращением смотрел и на него, и на его работу. Этот молодой человек был явно бездарен, и ему лучше всего было бы немедленно бросить живопись и заняться торговлей или скотоводством. Другие казались как будто способнее, но их следовало бы отсюда выгнать. Вазарий думал, что престарелый Микеланджело давно стал душителем искусства. Он их раздавил своим гением, авторитетом и славой. Все они хотели бы писать под него, и выходит дрянь, так как писать под него невозможно. Микеланджело иногда горько жаловался, что не оставляет после себя школы, но Вазари, знавший его наизусть, отлично понимал, что старик и не хочет никого учить. Никому никогда, за самыми редкими исключениями, своих секретов не рассказывает именно для того, чтобы не делать художников. И в сущности он прав. Если наказывают плетьми за обыкновенное воровство, то надо было бы наказывать плетьми и за воровство в искусстве. Однако тут же Вазари угрюмо подумал, что сам он учился у Андреа дель Сарто, у многих других, и всего больше на этих же фресках. Да, учился же в молодости и Микеланджело. Мысли его о молодых художниках были несправедливы, но он не подрядился всегда и во всем быть справедливым. Вазари приблизился к стене Страшного суда. Он знал, конечно, и это старческое произведение Буонаротти, но от того ли, что с этими фресками он познакомился не в молодом возрасте, а гораздо позднее, Страшный суд запечатлелся в его памяти гораздо хуже, чем фрески потолка. Он оглядел все, затем отдельные группы, фигуры, подробности фигур, затем снова все. Вазари не помнил, кто тут кого изображал. Смутно ему вспоминалось, что изверг внизу, замахнувшийся веслом на толпу, был, кажется, Харон, а человек, непристойно охваченный змеей, — Минос. А может быть и не Минос, кто их разберет, да и как они-то сюда попали? На фресках были тела все голые, страшные, неестественно атлетические тела. Сколько их? 200? 300? А то кости без мяса, кости, чуть обросшие мясом, скелеты, уже похожие на людей, люди еще похожие на скелеты. Тут были изображены все виды страданий и мучений. Несчастны, неприятны были и те, кого оправдал суд. Вазари спросил себя, что все это может означать. Он знал, как пишут художники, и понимал, что философского смысла в картинах искать не следует. Это, однако, был Микеланджело. К нему требования другие. Вазари порой сомневался, верит ли старик хоть во что-нибудь, и скорее склонялся к тому, что не верит ни во что. Уж очень мрачен и уж очень всех ненавидит. Но с чертями у него счет запутанный. Вот и здесь черти торжествуют так весело. В это, в торжество чертей в мире, он верит. И так естественно идут у него люди в ад, туда им всем и дорога. Чем же мы виноваты, что ему смертельно опротивил мир? А может быть, ему просто надо было изобразить по-новому сотни тел, так как их до него никто не изображал, и так, чтобы ни одна поза не повторяла другую? Лучше бы тогда изображал что-либо другое, только сбивает с толку людей, с раздражением думал Вазари, вспоминая, что и папа был недоволен фресками Микеланджело и, если не велел их замазать, то лишь из уважения к гениальному человеку. У этого полубезумного старика душа преступника, и место его фрескам на стене ада или дома умалишенных. Вдруг взор Вазари упал на человека, который стоял наискось от него, впившись глазами в стену. Это был тот самый человек в темно-синей куртке с мрачным преступным лицом, попадавшийся ему сегодня в третий раз. И из-за мыслей, только что у него проскользнувших, сходство этого человека с Микеланджело теперь поразило Вазари. В самом мрачном настроении он вышел из зала и быстро спустился по лестнице, стараясь не глядеть на свои фрески. Все-таки после фресок Микеланджело ему на свои смотреть стало еще тяжелее. Он внезапно почувствовал усталость и сел на скамью в вестибюле. Кругом стояли статуи, много статуй, все прекрасные статуи. Статуи стояли и за стеной, и за окнами. Там, на Бельведерском дворе, стоял и нашумевший древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Вазарий и собирался все это осмотреть, освежить в памяти торс, статуи, казино, но теперь ему никуда идти не хотелось. Он чувствовал отвращение от искусства, от скрытого в нем тревожного, мучительного начала. Он думал, что только неискренние люди могут долгими часами подряд любоваться всеми этими утомительно белыми фигурами, вот хотя бы этой мраморной красавицей. А вдруг на мраморной красавице появились изумленные глаза, плечи ее стали угловаты, и она пошла к очагу быстрой энергичной походкой, как-то странно набок, размахивая на ходу руками. «Старый дурак, ошалел от этой ведьмы», — озадаченно сказал себе Вазари. Но лицо его просветлело. Он встал и направился к выходу. «Уж не это ли настоящее?» Поздно же догадался. С насмешкой над собой думал он. Сбоку, со стороны сада, рванул и обжег его сирокко.